Интересно, да? Именно состояние интереса, трудность возникла, когда собеседник мир представляет собой черную пустоту, да, где ничего не происходит. А если так, нет. Если так, нет. Тогда так, нет. А вот это попробуй. Нет, это интересно. Черная пустота, в которой ничего не происходит? Ну там спокойно. Что еще? Там спокойно. Ну я представила себе абстрактную картину такую, как будто бы есть темнота, ну как бы черное пространство, которое заполнено пустотой и темнотой. Это как есть или как ты хочешь? Это как есть. На будущее. Вот стеклянная банка, черная пустота, еще чего-то. Это описание совершенно конкретных состояний. С этим надо работать. Да? Да. То есть есть четкие стандартные состояния. Это скорее способ закрыть то, что там. Понимаешь? Тут проще сказать, что-то я не хочу говорить про свою реальную этапу жизни и не говорить. Да? Потому что вот как только там появляется некая закрывающая вот эта штука, вот, пустота я напомню. А при этом человек живой дышит. Живой дышит, там не пустота и пустота, это движение. Вот. Ну это отдельная история. В общем, будьте к этому рады. Когда разговаривал с людьми, реально немного задача вопрос об их реальности, ты как работаешь с этим модалью? Да, нет. Фактически представляет это вот здесь у меня мир, в котором я сейчас живу. Да. Когда рассказывают про то, что делаешь, он в другом мире смотрит, когда человек смотрит, мы как бы потом сразу дают картины с этой и работаем. Согласен. Несомненно. То есть в этом отличие первого упражнения от второго. Да. Первое упражнение вам никак не удастся повести, а здесь вы действительно будете приехать. Да, да. И, наверное, еще хотел бы сказать, что я вот это упражнение для себя вот нашла не понятно, как мне мечтать. То есть мне это было бы отлично. Я хочу удовольствие. Да, интересно, да. Еще одно упражнение. С одной стороны, кажется, что человек как бы говорит сказку, он расслабляет себе, на самом деле он просто раскрывает свою. Особенно, когда я говорил, путь, куда он идет. Я же для себя сделал вывод, что надо так идею принимать на работу. Ну, скажите мне сказку. Как вы сделали сейчас? Представьте ваш сказочный мир. А теперь представьте, пожалуйста, куда вы хотите прийти. Представьте, расскажите, что вы будете делать. Мне кажется, знаешь, если честно, по поводу приема на работу, безусловно, то я не вижу смысла контактной коммуникации, что приема на работу. Зачем тебе знать его внутренний мир, принимая его на работу, выполнять конкретные заданные функции? Это знаешь, тебе когда понадобится? Все алгоритмы на этом прописаны. Алгоритм. Абсолютно правильно. Как только на новость прописан алгоритм, тебе нет необходимости заниматься его изучением. Что, либо справляется с алгоритмом, либо нет. Это жесткий подход к работе. А если хочешь команду построить, с людьми как? Что-то что? Вместе работать в одном направлении, там, творческий потенциал. Подчинялый? Больше не умею. Я не вижу этого смысла. Подчинялый должен на своем месте реализовать себя и раскрыть весь свой потенциал. А при этом его богатый духовный внутренний мир должен остаться при нем. Подчинен. Да, партнеры одного уровня, в принципе, допустимы. Но подчинен. А, Дима, есть вот этот переход, как ты сказал, вот его тяжело представить. Да. Вот тогда что? Это что-то значит? Да. Это значит, скорее всего, что у тебя не очень структурирован переход из точки, где он сейчас, в точку, куда он хочет прийти. Да, точно. Как это бороться? С его кэп. Ну, то есть, как а зачем с этим бороться? Он сам хочет это изменить? Кто? Человек, который хочет. Хочет или не хочет? Ну, он хочет оказаться, но не бывает. А сформулировать он хочет? Да. Ну, там получилось так, что... Да. Хорошо. Если он что-то делает, значит, он что-то делает. Не делает, то не делает. Нормально. То есть, я не собираюсь... Есть такое понятие «чистый язык» и терапия, технология переговоров чистого языка. А что это значит? Вы используете только те слова, добавлять от себя. Это доведенная до шлифовки технология работы с чужими данными. Почему вся эта история вообще технологическими данными имеет значение? Зачем нам это знать? Зачем нам знать мир другого человека? И в конце концов, ну мало чего он там внутри. Звезды, звездолеты. Зачем? Понятно, как он это делает. Как Вася делает что? Или успешность. Или успешность. Как понять, как человек проживает свою жизнь внутри себя? Вот что интересно. Если вы дадите вот этот и научитесь работать в карте других людей, то вам гораздо проще будет вести переговоры, вам гораздо проще будет вообще работать. Они так и так будут рассказывать. Они, люди, используют метафоры постоянно. Да? Человек будет тебе рассказывать и вбрасывать какие-то слова. Ну это как это как это, а я вот видел в кино, а я вот это, а вот в новостях рассказываю. А в новостях может быть ведущим или оператором за кадром, или кто-то эти новости создает. И так далее. Они все время дают тебе эти метафоры. Ты в рамках этих метафор можешь вести их туда, куда ты хочешь. Конечно. Только дать им возможность говорить свои метафоры, они в них погрузятся. Так, есть ли какое-нибудь желание что-нибудь сказать или чем-нибудь поделиться прямо сейчас? О своих чувствах, мыслях? Есть. Чувствах. Нет, на самом деле, интересное измеримое наблюдение, то, что когда человек, временно исполняющий обязанности психотерапевта, ушел от символов и пошел трактовать эти символы, и на основе этих трактовок делать какие-то предположения, и сразу вышел вопрос о времени. То есть сразу же. Как только вы перестаете работать в карте другого человека, как только вы перестаете использовать его слова, его метафоры, это перестает быть его метафорой. Ладно. Следующий мой вопрос к вам заключается вот в чем. Ну ладно, окей, вы все пришли на мастерский курс. Да? Мастерский курс посвящен тому, что люди делают хорошо, как это смоделировать и строить свою жизнь. Мой вопрос, что собираетесь встраивать? То есть, что именно вы собираетесь моделировать? Пока не говоря о том, кто является носителем этого навыка. Но что именно вы хотели бы уметь моделировать? Понятно? Поэтому задача для вас прямо сейчас. Составьте, скажем, 5 навыков, которые вы хотели бы смоделировать. 5 навыков, которые вы хотели бы смоделировать. Это должно быть одно слово, сочетание. Какие навыки? Да, навыки. Описывать их можно в предложении. Может, кстати, как тебе задалось? Что вы думаете, с другими людьми делать, чему бы вам хотелось научиться? просто понять, что вы движетесь в правильном направлении. Я вам могу еще дать пример. Заработать деньги. Так это деньги, это неизбежимо. Надо зарабатывать деньги. Вот. Я могу подобрать вопрос, да, нам это тебе не понравится. Я не уверен, что хочешь меня это учиться. И упаковку продолжать. Чего? Очень понятно, да, переупаковку продолжать. Кто понимает, о чем это? Зарабатывать деньги точно не является навыком коммуникации. Потому что ты не можешь дать себе ребенка. Это не о чем. Он как заработает за год миллион евро, вот это понятно. Достижение результатов в чужом. Изменение. Еще конкретно. Убийство. Достижение результатов с чужими руками недостаточно. Наверное, сколько результатов? Сколько знаний, чужими руками, кто это умеет делать. Быстро неизмеримо. Я вот не знаю, как измерить, потому что... Минута! Мгновенно. Мгновенно не получится. Назови мне человека, который будет это делать. А, то есть. Хорошо. Тогда будет 3 часа. Я хочу полуосную пушку. Вот, отлично. Тогда пусть будет 3 часа. Назови человека, который будет это делать. Пусть будет 3 часа. Назови человека, который будет это делать. 3 часа на... Поспал 21 день. Практики, ты по 3 часа у тебя поделал каждый. Ну да. Тогда ты специфицируй, каких навыков? Нали конкретный навык. В принципе, алгоритм чего? Умеление навыков быстрого себя и людей. Не специфицировал. Извини. Мастерский проект не значит. Как планировать свои действия, все успеть, все успевать и быть этим довольным. Ну, это хорошо. Да. Как спланировать следующий день, успевать все то, что запланировал, и при этом испытывать положительные эмоции. Четко говорю. Какие взаимоотношения? Как дети. От тебя? Ну, практически, да. У меня вот отдыхает, сколько? Сколько времени ты хочешь, чтобы он требовал на присмотр? Неделю. В общем. В принципе, это так получается, только тяжело. А ты хочешь продолжить тратить неделю в месяц, ну как? В принципе, как предыдущий вариант, да, плановая система работы бизнеса. Распланировать таким образом. Нет, это тут же добываешь, ты описываешь, как ты сейчас думаешь, это работает, а оно так не работает. Это ты придумаешь. Измеримый результат такой. Ты хочешь тратить на управление бизнесом сколько часов? 7 дней в месяц. Почему 7? Почему не 1? Ну, получится. Ага. Хорошо, как тебе, Лина. Это мало. Сдавать нужно на пассивный доход. Насколько множество и насколько пассивно? Абсолютно пассивно. Прям очень множество. Специфицируй, пожалуйста. Просто пассивно. Насколько? Какую сумму? Какую сумму? 100 тысяч рублей в месяц. Отлично. Я хочу иметь в качестве пассивного дохода 100 тысяч рублей в месяц. Нет, ну это навык. Что это навык. Навык создавать систему пассивного дохода на 100 тысяч рублей в месяц. Да? Это не множественные пассивного принципа. Это навык. Если этот развалится, создашь другой. Да, ну, вот навык иметь пассивного дохода на 100 тысяч в месяц, это навык. Как за год создать систему бизнеса с суммарной чистой прибылью 1 миллион евро в месяц и полностью делегировать все обязанности в них? Ну, отойти, короче, от дел. В принципе, хорошо. Можно, с кого-то моделировать. Успешный переговор, навык. Конкретнее, это навык. Это несколько слов. Какой бы навык? Конкретно. Реванция своего. Конкретно. Навык работы. Например, навык установить работу, да, что другой человек будет вообще на вас реагировать. Вот человек навык устанавливает работу. Вас это устроит, если вы будете говорить, он вообще будет вам отвечать. Значит, он будет с вами соглашаться. Но он в принципе будет что-то отвечать. Устроит это так? Нет? Специфицируйте, какой навык вы конкретно хотите. Допустим, есть такая модель, называется процессная установка цели. Эта модель уже готовая, прописанная за вас сделана. С ней проще. То есть вот можно написать навык получения согласия, да? Предложение. Установление работы. Навык получения согласия. Как я не разрешил. Если да. Сначала узнал, ты знаешь, кого ты будешь выгонять? Ну, в принципе, можно. Конкретно физлицо знаешь? Да. Хорошо. Тогда, человек хорошо получает согласие. Время от времени, да. Время от времени в каком проценте случаев? В каком проценте случаев? 78%. Отлично. Вот навык получать согласие в 70-80% случаев, вот это навык. Навык получать согласие в принципе, это не будет. Я бы не сказал, что добрый сильно воодушевленный позитив. Ну, конечно, Не-не-не-не-не, как заделать? Нет, вот навык, как писать мотивационные ролики так, чтобы выглядеть воодушевленным, вот это навык. А как быть воодушевленным, совершенно другой навык. Я надо вот эти вещи, не хочется быть. Нет, не хочется быть. Потому что я говорю еще раз, это будет лечить таблетками полами, я серьезно. Нет задачи постоянно быть вот, в неохальном состоянии. Это не круто. Можно ли такое устанавливать позитивную коммуникацию с любым человеком за 10-15 минут? Нет, потому что с любым не получится. Не только от вас зависит. А как это переформулировать? Устанавливать коммуникацию с тем, кто с любым человеком, если он этого хочет. Если он этого хочет. Если он за 10-15 минут. За очень короткий момент. Ну, допустим, за 10-15 минут, если он тоже этого хочет. Личное выступление с конверсией 20%. Отлично. Очень хорошо. Очень четко, понятно. Да. А вот насколько... Я бы чуть-чуть уточнил. Навык подготовки и продажи таких продуктов, которые будут проданы с конверсией не меньше 20%. Именно таких продуктов? Да. То есть подготовки и продажи. Понимаешь? Не взял любую хрень и попытался впарить с конверсией 20%. Перевод. Надо чуть-чуть зайти назад и сказать, что ты еще подумаешь, что выбрать и как продать. Если ты делаешь оба шага, тогда это абсолютно реализуемо. А насколько специфицирован вот этот навык? Навык выбора перспективной ниши для бизнеса. Так, перспективной, да? Что, в которой что? И определенную цель, да, как бы поставить? Да. То есть, например, навык выбора ниши, в которой ты за первый месяц промоушена получишь не меньше 5000 подписчиков, это да. Это понятно. Вот. Там может быть пошаговый алгоритм, пошаговый навык. То есть, по сути, описание навыка – это специфицированная цель. Это факт, да. То есть, специфицированная цель является описанным навыком, скорее наоборот. Так. Умение прописывать алгоритм поведения других людей. Да. Так. Точнее, это можно постановка цели, которая ты подумал сам себя, не точнее. Нет. Навык постановки цели, которая. Которая что? Позволит добиваться какого-то результата. Кому? Мне. Цель для себя? Да. Научиться или обладать навыком постановки цели. И достижение постановки цели, допустим. Вот это мне нравится. Вот постановки цели и достижения, вот это меня устраивает. Постановки цели нет. Постановки и достижения, согласен. То есть навык постановки цели, разработки пошагового плана и выполнения пошагового плана меня устраивает. Я знаю, что есть люди, которые умеют ставить цели. Я знаю, что есть люди, которые умеют делать из нее пошаговый план. Это тоже, но есть такие. И я знаю, что есть люди, которые умеют себя мотивировать идти по этому плану. Все три навыка мне понятны. Просто ставить цель, которая выполнится, мне не понятно. Вот все три навыка, да? То есть тут три навыка, а не один. Да. Еще? Навык создания обучающей системы. Какой? Ты имеешь общий образовательный курс в школе. Вот нужно уметь создать обучающую систему, другую, отличную, вот, общую идею. Чтобы что? Чтобы потом это преподавать. Или чтобы потом это отдать людям, которые будут эту систему. Система даст такие результаты. А? Система даст такие результаты. То есть не надо брать это в воздухе из вакуума. Смотрите, кто конкретно из людей умеет это делать. Вот вспоминайте живых людей. Да? Если ты знаешь конкретного человека, опиши мне, что он делает. навык постановки цели, создания условий, чтобы люди делали то, что я хочу. Да, нормально. Вот это звучит. Как создавать такие условия, чтобы люди сами вот так, не делали то, что я хочу, а сами будут хотеть делать то, что я от них хочу. Вот это хорошо. Да. Как создавать такие условия, чтобы люди делали то, что я от них хочу. Это модель. Дальше. Конкретнее, вот это опять будет, значит, ведение переговоров что? С успешным для себя результатом. Каким? Измерите его, пожалуйста, коллеги, измерите. Эволюционная вещь. Да? Эволюционная вещь. Вот, вот как выступать, причем да, измеримый результат на эволюционной вещи. Ну, конверсия. Почти конверсия, это скорее продающая, чем мотивационная. Анкета того, чтобы учиться. Например, движение или продажа. А, продажа. Это просто разные вещи. Продающие выступления, мотивационные выступления, это разные выступления. Замотивируют людей, чтобы продавали. Чтобы они продавали? Да. Тогда смотри, тогда так. Навык выступления, после которого люди сами по своей инициативе в течение как минимум двух недель идут и делают то, что вы от них понятно? Там 20%, например. Ну, скажем, 20% людей идут и сами делают то, что вы от них хотите. Нет, нам не 20%, а только проходит. Вот это плохо. Вот чтобы 20% от аудитории встали и пошли, это ты можешь. Сказать, кто именно это будет? Нет, нет, вот как начальник. Это не мотивационное выступление. Это ты пытаешься заставить конкретного человека. Да, тогда это плохо. Это не мотивационное выступление. А что это? Принуждение – это не контактное принуждение. А, потому что в правильном случае, если человек не хочет, знаешь, что с ним надо делать? Правильно. Уволить. Потому что если он не хочет, не надо его держать. Не надо его мотивировать. Надо найти того, кто будет замотивирован. Знаешь, что среди 7 миллиардов человек такого найдешь? Ты не тот навык себе ставишь на задачу. Теперь, коллеги, пожалуйста, вот все это должно навести на вас на две мысли. Или несколько мыслей, как минимум две. Скажите мне сейчас, какого два типа навыков здесь есть? Принципиально. Вот. То есть есть навыки, которые воздействуют только на себя. И есть навыки, которые включают себя плюс других. Скажем, навык телепатического поиска потерянных вещей. Можно считать навыком? Нет, потому что такого явления не существует. Окей? Okay? Я видел мастерские курсы, на которых Энтони Беруду зачитывали в качестве мастерских проектов в серии. А навык эмпатического понимания эмоций другого человека. Ага. Это вот два принципиально разных типа навыков. Навыки управления собой. Это что за навыки? Постановка цели. Читать со скоростью 300 знаков в минуту. 800. Мотивацию уточни. Да. Слишком обобщенно. Уточни. Выполнять, не волнуйся, не так это работает. Абсолютно слух. Выбирать только то, что хочется делать. Там другая формулировка, не получится никакая смысл. Когда читать, просто читать. Читать со скоростью 800 знаков в минуту. Ну, а ты ничего не понимаете, если хочешь. Скажешь. Мне все равно. Я знаю людей, которые быстро читают, и им достаточно. Это людей, которые быстро читают и хотят все-таки понимать. Как сформулируешь, так сформулируешь. Что мне сейчас важно, чтобы ты отличал навыки работы с собой от навыков работы, включающих других людей. Вот сюда может пойти абсолютный слух, какая-нибудь память, артикуляция, жонглирование, всякие игры, спорт. Иностранный язык, да? Что? Иностранный язык. Иностранные языки, ну, да, отчасти. Потому что, к сожалению, иностранные языки обычно относятся сюда, хотя на самом деле они вот здесь. Но слова и речь. С точки зрения иностранного языка важно, чтобы тебя понимали, а не чтобы ты говорил. Это зачем забывают? Честно? Я имею в виду, что количество слов и там речь, процент речи, понимание, ну, измеримо. Да, да, но это не будет тебя мотивировать. Я бы добавил иностранный язык все-таки сюда. Вот сюда, владение иностранными языками. Все, что связано с переговорами, личным общением, пикапом и так далее. И эти два типа навыка просто моделируются по-разному. Вам нужно разные вещи моделировать, эти сложнее. Там они всегда бьются на две части. Первое, что делает сам человек, и второе, как он реагирует на окружение. Он сам на него реагирует. Это проще моделировать, как вы понимаете. Поэтому если вы приходите с мастерской моделью жонглирования, да, ну это как бы круто, но лучше не верно, зато просто сделать. Если вы приходите с мастерской моделью выстраивания контактной коммуникации с блеймеров, то это как монитор. Посмотрим, что делать. Да. Понятна разница? Двух типов моделей. Поэтому навыки нейрофигуров куда относятся? Сидя. Абсолютно. Они проще, на самом деле. Это просто лекция, это когда их пытаются редуцировать вот до сюда, ну как, сюда публичное выступление. Тогда это не публичное выступление, тогда это чтение вслух, запись видеоподкаста. Запись видеоподкаста, ну, это интересно. Если ты относишь запись видеоподкаста сюда, то тогда меньше чтение вслух. Иногда будет работать, это плохо. По-хорошему, запись видеоподкаста должна быть здесь. То есть запись видео без обратной связи. А все равно. Вот это-то и красота. Как без обратной связи создать такое внешнее воздействие, которое все равно будет влиять на других, даже без обратной связи. Вот это очень интересно. У меня был опыт записи в профессиональной студии. Я никогда не думал, что съемка в кино – это такое адское занятие. Это реально, это огромная работа совершенно. Именно потому, что нет никакой обратной связи. Ты выходишь, перед тобой вот так прожектора, тебя бьют, вот камеры стоят, операторы, когда вообще вот так, они по содержанию не ловят вообще ничего. Они выходят, делают сцена номер такая-то, повторись одно слово. Ты говоришь одно слово, и прям взбиваешь, и говорит, не-не-не, вот, и вот покачивайся, ну еще раз то же самое. И вот так вот дублик. То есть театр в этом плане просто проще. Но другой театр, там есть обратная связь. Но зато прогон один. И на видео плохо смотрится. А видео, ну там вот детали, все, но это вот картинка. Она не имеет отношения. Совершенно. Две разные совершенно вещи. Поэтому вот запись видеоподкастов, чтобы мотивировало, это у тебя. Запись хоум-видео, это у тебя. Все равно. Посему. Я вас сейчас попрошу объединиться в команды. По, скажем, 5 человек и составить карту человеческих навыков. Как вы себе представляете? Вы можете использовать любые классификационные признаки. Вы можете делать, как вам это будет удобно. Но я вас прошу составить карту человеческих навыков. Нет, вообще. Есть люди. Люди умеют что-то делать. Нет. Ну вот каждый из них, есть частота распределения, да? И навык ходить и говорить обладают многие люди, да? Навыком абсолютного слуха обладают малое количество людей, да? Вот составьте карту всех возможных навыков человека. Их надо как-то систематизировать? Как-то систематизировать, потому что иначе у вас получится тупо список. Тупо список не катит. Я вам подсказал уже, на какие две категории их можно поделить. Как их еще? Какими навыками вообще, в принципе, может обладать человек в реальном мире? Понятно, что это ваше? Какими навыками может обладать человек в реальном мире? И у вас на это будет буквально 10 минут. Понятно? Принципы систематизации навыков. Все возможные навыки, которые может обладать человек.